Параграф 184. Это умозаключение, альфа, совершенно случайно по своим определениям, так как средний термин, как абстрактная особенность, есть только какая-либо определенность субъекта, и последний, как непосредственный и, следно, эмпирический конкретный, обладает несколькими такими определенностями. Субъект, следовательно, может быть соединен также с разными другими всеобщностями. И точно так же единичная особенность может, в свою очередь, иметь в самой себе различные определенности. И с этой стороны, следовательно, субъект может быть отнесен к различным всеобщим посредством одного и того же медиус терминус. Примечание. Формальное умозаключение перестали употреблять скорее потому, что оно вышло из моды, чем потому, что увидели его неправильность, которая оправдала бы его неупотребление. Этот и следующие параграфы показывают ничтожность такого умозаключения для истины. Согласно указанной в этом параграфе стороне дела, такими умозаключениями можно, что называется, доказать самые различные положения. Нужно только брать тот медиус терминус, от которого можно сделать переход к требуемому определению. Но с другим, средним термином можно доказать другое, и даже противоположное. Чем конкретнее предмет, тем большим числом сторон, принадлежащих ему и могущих служить средними терминами, он обладает. Решение вопроса о том, какая из этих сторон более существенна, должно, в свою очередь, основываться на таком умозаключении, которое задерживается на отдельной определенности. И также легко можно найти для последней такую сторону и такое соображение, согласно которым можно допустить ее важность и необходимость. Прибавление. Как немало думают в повседневной жизни об умозаключении рассудка, все же оно постоянно играет в неопределенную роль. Так, например, в гражданской тяжбе задача адвокатов состоит в том, чтобы выдвигать для своих клиентов достаточные правовые основания. Но такое правовое основание в логическом отношении представляет собой не что иное, как средний термин. То же самое имеет место в дипломатических переговорах, когда, например, различные державы заявляют притязание на одну и ту же область. При этом можно выдвигать право наследования, географическое положение области, происхождение язык его обитателей или какое-нибудь другое основание в качестве среднего термина.